Пролог. Выражение почтения Ламе. Изначально в небесном мире Дхармакаи, не сокрытые облаками невежества, два твоих великолепных проявления, солнце и луна, свободные от демонического раху, излучали действие сострадания и мудрости в бесконечной славе. Охватив весь мир знаний, ты развеял тьму невежества в отношении Дхармы не только в тех, кто идет по пути, но во всех существах с различными наклонностями, когда-либо рожденных тем или иным способом. Ты принес мир всем живым существам прошлого и настоящего, заброшенным на путь привязанности к пяти скандхам в результате пагубных деяний под влиянием внутреннего яда. Ты увел их прочь с этого пути. Более того, ты привел этих живых существ на путь совершенного пробуждения к восьми совершенствам в этой жизни. Ты, кто наделен необычными силами, ты, известный под именем Мила, славное прибежище живых существ всей Вселенной, я простираюсь пред тобой. Океан твоего сострадательного ума породил волны великих деяний на благо всех живых существ и наполнил мой ум, подобный пустому следу от копыта, ручейком подлинного осознания, неся драгоценности веры и всех иных добродетелей, и тем самым освобождая меня от духовной нищеты и палящего жара внутренней нечистоты. Я исполнен радости, подобной радости мужчины, чья кровь горяча, повстречавшего в уединенном месте красавицу, украшенную драгоценностями. Хоть он и соблюдает заповеди целомудрия, ее великолепие не позволяет ему отойти от нее ни на шаг. Когда, подобно чаровнице, украшенной драгоценными камнями сострадания, история освобождения учителя дошла до ушей этого счастливого искателя, я исполнился радости. Теперь я подношу дар этой чудесной и славной истории, чтобы принести радость и смех всем существам. В благоуханных водах преданности и усилия я смыл налет таинственности с драгоценного камня истории учителя. И водружая этот драгоценный камень на знамя учения Будды, я жертвую ему свое почтение. Да благословят меня мой лама и дакини. Итак, в начале духовного пути, в снегах Тибета, учитель отвратился от мучительной природы сансары, как если бы это был яростный огонь. Не желая ничего в сансаре, даже небесного счастья Брахмы и Индры, он решительно устремился к идеалу и подобным лотосу качествам освобождения и совершенного пробуждения. Он обладал такой мудростью, состраданием, верой и упорством, что без малейшего страха или сомнения пожертвовал бы своей жизнью во имя Дхармы. В середине духовного пути его направлял Святой Лама. Вкусив нектара Дхармы, истекшего из уст его ламы, в горном уединении он освободился от рабства загрязнений, и ростки пробуждения ожили в нем. Благодаря твердому намерению оставить мирские цели и высшему примеру непрестанных усилий под знаменем медитации, он смог вызвать стремление к пути освобождения лишенному мирских привязанностей или лености в сознании счастливых учеников. Ведомый Едамом и Дакинями, он достиг совершенства в Дхарме, преодолев в своей духовной практике все препятствия, приумножив духовные достижения и углубив опыт пробуждения. Он почитал учителей школы столь совершенным образом, что ему было доверено тайное, устное учение сострадательного учителя, наследующее бесчисленные учения и обладающие знаками несравненного духовного благословения. Он взрастил в себе столь сильное и всеобъемлющее пробужденное сознание, бодхичитту, что, лишь услышав его или даже его имя, люди, не имевшие склонности к дхарме, наполнялись слезами веры. Волосы на их теле трепетали, а их восприятие мира настолько менялось, что семя пробуждения зарождалось в них. Так они обретали защиту от страха сансары и низших миров. В надлежащий момент пробужденные помощницы на пути Ваджраяны и супруга Дакини помогли ему осознать высшее состояние чистой осознанности, вызвав в теле учителя ощущение блаженной радости. Наконец, полностью растворив два загрязнения в пространстве пустоты и избавившись от всего, от чего следовало избавиться, учитель достиг чистой осознанности за пределами двойственности и совершенства во всех добродетелях, таких как мудрость и сострадание. Так что в результате собственных усилий он стал Буддой. Подобно высшей драгоценности на знамени победы, он стал высшим учителем, которого все религиозные системы, буддийские и небуддийские, признают несомненным примером пробуждения. Он быстро достиг высшего пробуждения, овладев в совершенстве путем Ваджраяны. Слава его распространилась по 10 сторонам, ибо Даки и Дакини говорили о нем повсюду. Блаженство, нисходящее по телу до самых кончиков пальцев, и блаженство, поднимающееся к макушке головы, привели его к высшему блаженству плода. Благодаря этому развязались тонкие и грубые узлы, раскрылись 3 главных канала и 4 чакры. Таким образом он полностью привел в действие ца ума, центральный канал. Благодаря этому достижению песни нерушимой истины спонтанно текли из его уст бесконечным потоком, раскрывая истинное значение сутры с ее 12 звеньями и тантры с ее 4 разделами. Он воспринимал все явления как дхармакаю, поднявшись выше обманчивой двойственности сознания. Он достиг такого мастерства во внутренней науке проявлений ума, что смотрел на внешнюю вселенную, как на священную книгу. Сила его мудрости и сострадания была столь невообразимо велика, что он мог воздействовать на животных и вести их к освобождению. Превзойдя приятие или отвержение 8 мирских дхарм, свободный от необходимости угождать другим, он остался безмятежным и блистательным объектом поклонения для всех божеств и людей. Благодаря его великим усилиям в медитации на совершенном пути, он стал несравненным учителем, почитаемым даже подобными ему бодхисаттвами, наделенными благодатью. С оглушительным львиным рыком постигнутого им отсутствия самости, он, белый лев, неудержимо парил над снежными горами среди бескрайнего простора, побеждая оленя неверного высокомерия. Внутренне он достиг такой силы созерцания, преобразующей все душевные и физические силы, что мог управлять внешними враждебными силами 4 стихий, используя их для пользы духовного развития. Обладая высшей властью над умом и тонкой энергией, он мог парить в небесах, подобно орлу, летать, ходить, лежать и сидеть в воздушном пространстве. С помощью чудесных преобразований своего тела, принимая мириады форм по собственной воле и испуская из своего тела испепеляющий огонь или потоки воды, он устранял неверные воззрения заблуждающихся и вел их к достижению совершенства через правильное воззрение, правильное созерцание и правильные действия. Основанное на 4 посвящениях, Его практика ваджраяны достигла высшего совершенства. Так что даки и дакини собирались в вихре в 24 энергетических центрах его тела, подобного ваджре. Он был хирукой, главенствующим на собраниях этих даков и дакини. С бесстрашным сознанием и неколебимой уверенностью он господствовал над 8 армиями богов и демонов, так что они служили ему в исполнении 4 действий. Он был великим учителем, понимавшим сущностную пустоту и светоносность всех вещей. Он врачевал неизлечимые болезни, происходящие от 5 внутренних ядов, лекарством 5 аспектов пробужденной осознанности. Он был владыкой звука, постигшим сущностную недвойственность звука и пустоты. Он истолковал значение добрых и злых предзнаменований, проявляющихся во внутренних и внешних природных звуках. Он воспринимал все скрытое и в человеческом сознании, и вне его. Он был великим мистиком, познавшим, благодаря прямому восприятию, что все явления лишены основания. Он был воистину высокообразованным учителем, который понял, что все внешние явления есть внутренние явления мира ума, а затем открыл, что ум – это светоносная осознанность, нерожденная и пустая. Благодаря присущей ему способности беспрепятственно воспринимать эту пустоту и светоносность всех вещей, он достиг внутренней свободы в неделимой Трикайе. Благодаря своим чудодейственным силам, он достиг способности одновременно посещать все непостижимо многочисленные миры Будды. Чудесные деяния его пробуждения были рассказаны Буддами и Бодхисаттвами, распространяющими Дхарму. И таким образом учитель исполнил свою роль в мирах Будды. Проявляясь в соответствующих формах среди живых существ 6 миров, он сеял семена пробуждения, указывая путь с помощью сравнений и обсуждений, проводимых в соответствии с намерениями Будды, таким образом ведя существ к созреванию освобождения. За одну жизнь он достиг пробужденного состояния Будды Ваджрадхары в его 4 аспектах пробуждения и 5 мудростях. Он – святейший из святых, который освободил бесчисленное множество живых существ от невыносимых страданий и помог им достичь града великой свободы посредством 4 радостных, совершенных проявлений. Повсюду имя славного Милы Шепы Дордже было известно наравне с солнцем и луной. Непостижимыми и невыразимыми были чудесные и поразительные деяния, которые он совершал для пользы своих лучших учеников. Вот великая история освобождения Миларепы, изложенная вкратце. Даже действия, совершенные им для пользы обычных людей, неописуемы и превосходят наше понимание. Так что история жизни учителя состоит из 2 частей. Одна о его мирской жизни, вторая о быстром достижении высшего пробуждения.